под колпаком. Проект был отличным. Делать самим колпаки для колесных дисков. Спрос огромный. Всем хочется, чтобы диски эти блестели серебром или золотом. Некоторым даже подавай колпаки стразами обсыпанные. Мы прикинули в уме и решили, что дело очень стоящее. Это была первая ошибка. Мы не удосужились просто сесть с калькулятором и посчитать затраты и доходы. Головокружение от успехов какое-то. Ну, короче говоря, под колпачный проект мы вложились в более мощные станки, закупили в Ярославле, как мы думали, новенькие формы. Вторая ошибочка. Что называется, и на старуху бывает проруха. Не доглядели. Формы оказались убитые, они их отработали по полной. Потом пришлось другие лить, а это и время, и деньги. Третья наша ошибка — это югославы. Они как-то появились внезапно, почуяли, что ли, что мы собираемся расширяться. Предложили хорошую вещь — усовершенствовать нашу линию по выпуску этих колпаков, сразу с покраской и сушкой. А мы колпаки красили уже после штамповки. Должен был получиться более фирменный вид, и производительность повышалась, а значит, снижалась себестоимость. Мы заплатили им, сами уже считали прибыли. Югославы, кстати, больше не появлялись. Попадание. Сделали выставочные образцы наших колпаков. Народ заинтересовался. Даже представители «Мерседеса» сказали, что они для своих автобусов у нас каждый год могут по 1 миллиону штук заказывать. И тут случился момент истины. На волне заоблачных ожиданий я назначил встречу со своим школьным приятелем, состоятельным человеком, очень опытным бизнесменом. Предложил ему вложить деньги в колпаки, пообещал через год 500% прибыли. У нас ведь меньше смешно предлагать, если меньше 200%, никто из дома не выйдет. Леша сказал: «Мне очень нравится. Покажите мне ваш бизнес-план. Или хотя бы напишите в 2 словах, сколько я должен вложить, сколько я получу, и еще одну мелочь. Почему все это произойдет? За счет чего?» А у нас, кроме эмоций, ничего. Леша справедливо заметил, что пока ничего он вкладывать не будет, и мы просто попили водки. На следующий день, под впечатлением от встречи, взяли калькулятор и стали считать. Просто. Сколько вложили в формы, сколько стоит сырье, сколько заплатили югославам, накладные расходы. Прикинули, что выручим к концу года от продажи продукции. В общем, вышло, что к концу года проект будет минус $5000. Это было очень печальное известие. Представь, ты планируешь к Новому году получить несколько десятков тысяч долларов прибыли, а у тебя минус. Мы просто свернули проект. Так было выгоднее. Но беда не приходит одна. Как только мы узнали правду о колпаках, на предприятии, где мы арендовали помещение, сменился директор. Новый узнал о дружеских взаимоотношениях Сергея с прежним директором и выставил счет по полной. Аренда, электричество и так далее. А потом и вовсе сказал, что не хочет видеть нас. За копейки, в счет нашего многолетнего долга по аренде, выкупил у нас станки. Про взаимоотношения с прежним директором ему накапали те инвесторы, которых мы выжили, аукнулось. И начал сам что-то производить. После этого стало ясно, что все вместе мы не удержимся. Михаил стал выкарабкиваться сам, мы искать новое направление.